Правильно, не моя соска, не мой нагрудник. Есть ли вам, девочки, к кому можно подлизываться? Это не просто мода, это мой образ жизни. Сеньор Пинг довел женщин до визга. Не то чтобы я не понимал твоего образа жизни. В конце концов, я мужчина, сказал сеньор Пинг Фрэнки, который вернулся в нормальное состояние. А, что ты? Спросил Фрэнки, приподняв бровь. И даже так, сеньор Пинг подбежал и ударил Фрэнки, который заблокировал удар, откатившись назад на несколько футов. Мы враги, одно не имеет ничего общего с другим. Ты правильно понял, сказал Фрэнки с ухмылкой. Королевский дворец Дресс-Розы, номер люкс. До Фламинго стоял перед связанным Рику, показывая бой Ребекки. Я не могу поверить, что ты и твоя внучка никогда не соревновались, король Рику. Чтобы бывший король искал дьявольский плод, ты должен чувствовать себя загнанным в угол. Рику взглянул и увидел, как его внучка уходит с платформы. Ребекка, и я должен сказать, твоя семья сегодня доставляет мне массу неприятностей. Даже Вайлет предала меня. Какое удивительное совпадение, что все это произошло сегодня, сказал Дофламинго, подходя. Сегодня какой-то юбилей, кажется, ты не понимаешь, что значили для нас твои действия этим утром, сказал Рику, взглянув вниз, вспомнив, как ЦП-0 говорил королевству, что Дофламинго солгал об отказе от трона и своего титула Ситибука, военачальника. Я понял, что мой слабый проблеск надежды был ничем иным, как уловкой. Он довел меня до крайности. Мне просто пришлось дать отпор. Вот и все. Понятно, поэтому ты принял меры, усмехнулся Дофламинго. Но это не объясняет Виолу. В отличие от тебя, она хитра. Она никогда не позволит своим эмоциям взять над ней верх. Должно быть, она заключила пари. Многообещающий новичок, осмелившийся бросить мне вызов. Трафальгарский Лоу. И человек из той могущественной родословной, который вызвал такой переполох 2 года назад. Монки Д. Луффи. И его партнер Узумаки Наруто. Эта женщина надеется, что их союза будет достаточно, чтобы свергнуть меня. Но это еще предстоит сделать. Посмотрим, смогут ли они победить моих командиров. Другими фигурами в игре будут охотник на пиратов Зара, Кинеман Лесого Огня, Ника Робин и Сагикинг, король снайперов. Но они не доберутся до подземелья. Королевские земли, Луффи, Зара и Кинеман. Команда взбежала по ступенькам во дворец, пока Викка объясняла, что игрушечный дом, дворец и подземный порт связаны вместе, прежде чем остановиться. Когда человек на игрушечной лошадке остановился перед ними, снял капюшон и показал, что она Виола. «Я отвезу тебя во дворец». Виола объяснила, что у нее есть другой путь во дворец, и она знает их план так же хорошо, как знает Викку. Она отвела их в скрытую башню и открыла секретный проход, о котором знает только ее семья. Заглянув внутрь, они увидели очень пыльную комнату с большой корзиной с цепочкой, прикрепленной к шкиву, и винтовой лестницей на стене. Луффи схватил большой камень за корзину, прежде чем потянуться наверх, пока остальные залезли в корзину. Колизей, финал. Бёрджесс, Бартоломео, Наруто, Ребекка и Диаманти пробираются в Колизей. Ринг разделился на части под аплодисменты толпы. Внезапно несколько мужчин из блока Д выбежали на ринг прямо к Ребекке, только для того, чтобы Диаманти встал у них на пути. Какая кучка неудачников. Что случилось, то случилось. Не портите мне выступление. Прежде чем заговорить, Диаманти надел плащ, чтобы прикрыть лицо. Теперь цельтесь внимательно, Ротку. Замок. Его плащ стал твердым, когда мужчины ударились о него и упали. Может быть, он развивается на ветру, но этот плащ сделан из твердой стали. Я человек-флагман, который съел Хирахиранами, плод пульсации ряби. И мое тело, и все, к чему я прикасаюсь, я могу превратиться в развивающийся материал. Он поднял свой меч, и тот начал развиваться, как флаг на ветру, прежде чем стать головой быка. Року. Замок. Меч затвердел, прежде чем Диаманти заговорил снова. Корида Гурибу. Глефа для Корриды. Затем он ударил людей, заставив их упасть на мост из стальной сетки и истечь кровью в воду, а бойцовая рыба яростно плавала вокруг. Было бы лучше, если бы ты сейчас отступил. Мы выпустили несколько бойцовых рыбок, которые подходят для финала. Они очень чувствительны к запаху крови. Очень большая тень подошла к мосту, прежде чем оттуда выпрыгнула очень большая бойцовая рыба, ударилась о мост, заставив людей прыгнуть в воду, и съела их. Диаманти схватил микрофон и объяснил зрителям более свирепым рыбам, что их по 6 боссов в каждой школе, и у одного на спине приз. Побеждает последний выживший, которому удастся украсть фрукт. Дин, Дин. Бёрджис сбросился к Наруто, который отпрыгнул от атаки и побежал по внешнему кольцу. «Вот ты где!» – подумал Наруто, когда одна рыба выпрыгнула из воды и приземлилась на кольцо. «Неправильный!» – он сказал, что не видел сундука на его спине. Рыба шлепнулась к Бартоломео, который скрестил пальцы и заставил барьер заблокировать рыбу обратно в воду. Другой прыгнул на Наруто, который перевернул его. И не этот. Он уклоняется от удара Бёрджиса, который обратил свое внимание на рыбу, прежде чем отбить ее и отпрыгнуть от другой, напавшей сзади. Королевские земли, Луффи, Зоро, Кинемон и Виола. Луффи, Зоро, Кинемон и Виола пытаются проникнуть в башню Бастия и на территорию за воротами. Только для того, чтобы Луффи взломал передние ворота и прорвался сквозь множество охранников. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Она и остальные закричали, пока Луффи продолжал неистовствовать. Они последовали за Луффи и сняли костюмы и маски, по пути нападая на охранников. Луффи соломенная шляпа, охотник на пиратов Зоро, и Виола сама, и еще один атакует. Охранник кричал в систему сигнализации. Кинемон взял Викку, поскольку им обоим нужно было пойти в дом игрушек, оставив группу, когда они проходили по лестнице. Внезапно стены задрожали, прежде чем превратиться в искусственный камень. «А нет, это Пика!» Виола закричала, когда ноги Пики впились в пол. «Он съел Исиесиноми, каменный фрукт, он каменный человек!» Луффи вошел в Гиюсикандо, второй механизм, и в прыжке вернул кулак назад. «Гому-гому-но, Джетта-гатарингу, гум-гам-джет-гатлинг!» Пика вырвался из-под обстрела, и Луффи вернулся в нормальное состояние. Они пробежали мимо обломков, прежде чем Пика снова сформировался позади них, и двинулись перед ними. Пика может слиться с любым камнем, к которому прикасается. «Поскольку все это место сделано из камня, он контролирует все это», сказала Виола, прежде чем Пика обрушил на них стены. Дом игрушек. Фрэнки сражался с морскими пехотинцами вместе с Бастилией, сеньором Пинком и Махвейсом. «Эй, эй, погоди, флот, у тебя хватит смелости войти на территорию семьи в обуви», сеньор Пинк вскрикнул, когда пуля задела его щеку. «Наша цель — киборг Фрэнки из пиратов соломенной шляпы. Если не хочешь попасть под перекрестный огонь, двигайся. У вас, военно-морских панков, есть наглость командовать мной», сеньор Пинг закричал, прежде чем почистить зубы двумя щетками для обуви, когда Бастилия объяснила, что Иссё и Дофламинго согласились ранее, только для того, чтобы посмотреть, как Фрэнки играет на розовой гитаре. «Мне было очень скучно. Пожалуйста, послушайте мой пиратский блюз». «Изо всех сил!» Все закричали, когда Бастилия опустила оружие. «Мужчины, мы возобновим атаку. Мы отказываемся от захвата киборга Фрэнки живым. Я супер готов, когда ты готов», — крикнул Фрэнки, когда сеньор Пинк плыл по полу, прежде чем сесть в шезлонг. «Я вспотел». Он схватил два женских топа и вытер лоб. «Я не ожидал, что в дело вмешается ВМФ, но это нормально. Мне нравится, когда это бросается в глаза», — крикнул Фрэнки, прежде чем выстрелить ракетой из левой руки. «Випон Зурифута, оружие осталось». Он опустился на одно колено и продолжил. «И Фуранки ракет Таранча, ракетная установка Фрэнки». Ракеты вылетели из его левого плеча и поразили морских пехотинцев. Морские пехотинцы выпустили Фрэнки ракеты, которые взорвались огнем, охватив его тело. Фрэнки с криком бегал вокруг, прежде чем упасть на четвереньки. «Просто шучу». Морские пехотинцы в шоке наблюдали, как Фрэнки принял эту позу, тушив пламя. «Супер!» Фрэнки прижал нос и сделал несколько причесок, прежде чем остановился на пушке. «Да, это должно быть вот это. А теперь принеси жару. Подземный торговый порт, ПТК». Команда вошла в главное здание и спряталась, прежде чем увидеть Шугар и Трибола. Они также видели, как Шугар ела по миске винограда, по одному на каждом пальце. Ля объяснил, что они положили в миску острый соус, замаскированный под виноград, от которого она потеряла сознание. Ля побежал, но его остановил Робин, который схватил его руками. Вместе с громовым солдатом он только что прикончил последнего охранника на лифте, прежде чем услышал голос. «Думаю, в тебе есть какая-то борьба». Громовой солдат посмотрел и увидел позади себя Лао Джи. «Нет, этот голос. После того, как вы взяли под свой контроль лифт, чего вы желаете?» — спросил Лао Джи. «Чтобы уничтожить Дофламинго и восстановить королевскую семью Рику», — солдат Грома ответил, направив пистолет на мужчину. «Ха-ха-ха, какая глупость», — сказал Лао Джи, прежде чем быстро броситься и ударить громового солдата в стену, создав ударную волну. Он закричал, когда его тело затряслось, прежде чем создать рукой букву «Г». Кабу подлетел, но внезапно был сбит на пол. «Ха-ха-ха, чертовы дураки, что случилось?» – спросите вы. «Раз уж вы так много хотите знать, я вам расскажу». Он объяснил, что быстро надел очки и ударил Кабу. «И вот как все пошло. Я не ожидал, что на лифте будет командир. Мне дали приказ охранять дом игрушек, поэтому я забрался на подъемник и стал ждать в засаде в подземном торговом порту. Но я попал на него во второй раз. Другими словами, Г значит я попал на неправильный подъем». Лааджи закончил создавать руками букву Г. Колизей. Финал. Рыба прыгнула на Берджесса, который стоял неподвижно и смотрел на нее. Берджесс ухмыльнулся, прежде чем отдернуть правую руку назад, поскольку она начала трястись, и из доспехов пошел пар. Он ударил рыбу локтем, отправив ее в полет. Хадай руба. Волновое движение локтем. От атаки возникла ударная волна, создавшая сильный ветер. Из воды вышла еще одна рыба с прикованным к спине сундуком. Еще четверо подошли и поплыли вместе с ним, прежде чем прыгнуть на каждого участника. Тот, у кого сундук, преследовал Ребекку. «Я хотя бы разрежу эти цепи», сказала Ребекка, прыгнув на рыбу, и была сбита с ног, ударив ее. Наруто схватил рыбу и сел. «Хорошо, я понял. Как будто я тебе позволю». Наруто посмотрел и увидел Диаманте, держащего свой меч, когда рыба подошла к нему. Наруто атаковал своим и сломал меч. Наруто встал и поднял свой меч, обнажая чакру ветра, покрывающую лезвие. Берджесс готовился к новой атаке, прежде чем Наруто срезал его броню. Ребекка, стоявшая за Бартоломео, боролась сама с собой и не хотела нападать, чтобы убить. Она отошла от Бартоломео, бросилась к Диаманте и нанесла удар. Башня Бастиона, Зара, Луффи и Виола. Луффи использовал Фусен, воздушный шар. «Чтобы остальные были в безопасности, держись, я проложу путь». Зара ударил Сюсуя в трещину, в результате чего стены сломались, и они увидели Пику, стоящего перед ними. «Гому-гому носутму, гум-гум-сторм». Луффи выдыхает воздух, нанося шквал кулаков на Пикса. «Только чтобы ничего не случилось. Какой проблемный парень. Я сделаю это». Зара подбежал к Пике, но Пика поднял пол, как ковер. «Не дерзай, Сантерю. Хикухати пандахо. Стиль трех мечей. Феникс 108 калибра». Зара полоснул пол, а Луффи атаковал градом кулаков. «Луффи, возьми ее и уходи. Оставь этого парня мне. Ты уничтожишь Дофламинго. Я прирежу этого каменного монстра». Остальные побежали, а Зара скрестил мечи. «Я твой противник». Пика переместил зал, заставив остальных запнуться. «Сантерю. Онигири. Стиль трех мечей. Демонический удар». Зара атаковал руки Пики, заставив коридоры остановиться, прежде чем Наруто прыгнул вперед и атаковал. Зара несколько раз нанес Пике удары мечами. Кокудзё. Атацумаки. Черная веревка. Великий скручиватель драконов. Пика схватил Зара рукой, но Зара разрезал ее. «Молчание не защитит тебя». Зара вложил свой меч в ножны и закрыл глаз, прежде чем открыть его, когда Пика вышел из стены. «Иттарюяй. Ши-ши-ши-сан-сан. Перенос в ножны в стиле одного меча. Песнь смертельного льва». Зара очень быстрым и мощным взмахом размахивает вада, чтобы разрезать Пику пополам. Пика вошел в стену и вернулся с пола перед Зара. Подземный торговый порт, ПТК. Робин вошел в комнату, где находится Шугар, и объяснил, что на корабле произошла суматоха, требующая вывести Трибола наружу. Сделав это, Лиа смог положить в миску искусственный виноград, пока Шугар продолжала есть. Она взяла виноград и выбросила его, а перед ней оказались Лиа и группа гномов. «Откажись от сахара». Сахар коснулся нескольких гномов, превратив их в игрушечных медведей. «Не повредите эти игрушки. Должно быть, это еще одни гномы, которых поймали. Королевский дворец. Би-1, Луффи и Виола. Я говорила тебе, Пика контролирует этот каменный замок», сказала Виола, идя за Луффи, пока стены двигались. «С ним все будет в порядке, не волнуйся, Зара справится сам». Колизей. Финал. Ребекка схлестнулась на мечах с Диаманте, ее руки тряслись, а толпа смотрела на шокированные взгляды. «Что это за меч? У него нет лезвия», сказала Диаманте, глядя на тупые концы своего меча. «Это арена для смертельных схваток. Если ты не собираешься кого-то порезать, то порежься сам. Это разозлит публику». Он снял один из бриллиантов со своих штанов и создал молоток с шипами. Ракку. Замок. Он наступает ей на ногу, ухмыляется и обрушивает на нее молоток. Трескаться. Ее шлем ломается от силы, и вместе с осколками летит кровь. Диаманти посмотрел на Ребекку. «Ребекка, ты знаешь, как умерла твоя мать, Скарлетт?» То, как плакал игрушечный солдатик, было поистине жалко. Он поднял руку только для того, чтобы ее отрубили. Толпа ахнула, прежде чем ему отрубили голову и бросили тело в воду, когда Наруто держал сундук под мышкой, а меч в правой руке. Наруто уронил сундук и снял капюшон, открыв лицо. Подземный торговый порт, ПТК. Наверху с громовым солдатом лифт поднялся на верхний этаж, когда Лааджи пинает громового солдата к стене. Когда он вспомнил, как ЦП-0 сообщил настоящие новости, и Ребекка сказала ему, что она участвует в турнире, прежде чем гномы с ним схватили его и убежали. Внизу Усопп спрятался с Леа, который объяснил, что громовой солдат был первой созданной игрушкой, но Шугар не заключила с ним контракт, чтобы следовать за семьей. Когда он был человеком, его звали Кирос, сильнейший гладиатор в истории Колизея. Он наш капитан. Зара против Пика. Зара увернулся от направленных на них колонн и замахнулся Сюсуи и Китэцу, чтобы разрезать их. Он посмотрел вверх и увидел над собой мост, сформировавшийся на нем, и две руки вышли из стены и напали на Зара. Зара порезал одну руку, прежде чем его схватила другая. Он перерезал руку и приземлился на землю. «Он все еще не поврежден», — сказал Зара, глядя на Пику. Вытянулись еще две руки, заставляя Зара выругаться. «Этот парень просто не сдается. Как мне вообще на него нападать?» Громовой солдат и гномы. Громовой солдат катился по коридорам, а гномы летели рядом с ним, нападая на всех людей до фламинго по пути. Прочь с дороги. Они продолжили обсуждать план, прежде чем Гладиус подошел к ним. «Мы отвлечем его», — один гном сказал громовому солдату, прежде чем полететь вперед. Предплечья Гладиуса внезапно расширились, прежде чем он схватил двух гномов. Его руки расширились еще больше, прежде чем взорваться. Бум! Громовой солдат проехал мимо Гладиуса, который бросился вперед и схватил громового солдата за шею. «Я человек разрыва, который съел паму-паму-нуми. Поп-поп-фрукт. Я могу заставить свое тело взорваться». А также, Гладиус замолчал, когда голова громового солдата начала расти. «Любые минералы, к которым я прикасаюсь, я легко могу разнести вдребезги такую оловянную игрушку, как ты. Отпусти меня. Я должен выполнить свою миссию. Ребекка, разорвись и умри. Джетта Стампу. Джет Штамп». Луффи пнул Гладиуса в геосекондо. «Солдат Сан, где остальные?» — спросил Луффи, держась за громового солдата. «Они не с тобой, соломенная шляпа». «Времени нет», — сказала Вайлет, привлекая внимание Гладиуса. «Соломенная шляпа, Вайлет, Гладиус», — закричала Вайлет, глядя на командира. «Как ты смеешь предать ее?» Гладиус остановился, когда Луффи ударил его кулаком, наполненным хаки, и отбросил его в стену. Трое пробежали по коридору и вошли в комнату. Луффи выпрыгнул из окна и вытянул руки на следующий этаж. Они остановились у другого окна, где Дофламинго смотрел финал с Бэби 5, Рику и Баффало. Луффи попытался войти, но Виола остановила его. «Подожди, нам нужно подождать, пока остальные закончат свой план», — сказала Вайлет приглушенным голосом. Прошло несколько минут, прежде чем Луффи заговорил. «Эй, эй, как долго нам придется здесь ждать?» Длинноносому не удалось заставить Шугар потерять сознание. «Не волнуйся, мы можем на него рассчитывать», — сказал Луффи, присев рядом с ней. Дом игрушек. Морские пехотинцы направили свое оружие на Фрэнки, ожидая возможности сделать ход. Они открыли огонь по Фрэнки, но пули отскочили от его машинных имплантатов. Они побежали к Фрэнки, но Фрэнки ударил по полу, отправив их обратно. «Я решил устроить бессмысленную ярость, так что приготовьтесь», — сказал Фрэнки, протягивая руку. «Если бы я пошел под землю с этими парнями, преследующими меня, я бы помешал гномам», — сказал он себе перед атакой. Метро. Операция СОП. Успех. Леа закричал, увидев, как Усопп кричит со страшным лицом после того, как съел свою звезду, из-за чего Шугар потеряла сознание от испуга. Дворец Кирос. Криас, крупный мускулистый мужчина с длинными распущенными волосами и острой бородой, направленной вверх. Он одет в классическую гладиаторскую накидку, металлические браслеты и держит меч. У него также есть шрам на лбу, а левая нога до сих пор отсутствует. Он подбежал к Дофламинго и отрубил ему голову, вызывая у всех шокированные взгляды. 10 лет. Нам пришлось терпеть ваше правление 10 лет. Буффало попытался атаковать, но остановился, когда Кирос поднес меч к горлу. Пришло время раскрыть всю вашу ложь. Минго умер, но я хотел отправить его в полет», — сказал Луффи, оставаясь с Виолой у окна, когда по коридору прибежали охранники. «Там они, взять их, Колизей, финал». Внезапно толпа засияла золотом, прежде чем все игрушки превратились в мужчин, женщин и животных. «Какого черта, Трибл, ты должен был убедиться, что с Шугар ничего не случилось. Похоже, это секрет страны». Они смотрели, как Сабо бьет кулаками по арене, оглядываясь по сторонам. «У всего есть ядро. Если вы сможете найти это ядро, вы сможете изменить любую ситуацию. Теперь ты тоже несешь сбивающую с толку чушь, дед Семпой, старший», — спросил Бартоломео, прежде чем увидеть, как Сабо сжимает хаки в своих кулаках. Он стучит по земле, разделяя арену на секции, разделяя всех. Рюсакин, Рюно и Буки, коготь дракона, дыхание дракона, граждане Дресс Розы и гости, я мог бы просто с самого начала править вами со страхом. Теперь, когда вы все знаете, я уверен, что многие из вас хотят меня убить. Поэтому я подготовил небольшую игру. До Фламинго появлялся на каждом экране острова. Игра, чтобы убить меня. Я в королевском дворце. Я не убегу и не спрячусь. Если вы сможете лишить меня жизни, игра, естественно, закончится. Но есть и еще один способ закончить ее. Это если вы уничтожите всех до одного из людей, которых я собираюсь опознать. Кроме того, я назначу огромную награду за каждую из их голов. Убей или будешь убит. Все в этой стране будут охотниками. Там нет выхода, кроме как убить тебя. Никто не сможет тебя спасти. Никто не сможет сбежать из этой птичьей клетки. Общение за пределами этого острова также невозможно. Вы все умрете, и никто снаружи ничего не поймет. Ваши сумасшедшие соседи будут продолжать безжалостно нападать на всех, будь то ваша семья, друзья или даже граждане, которых вы стремитесь защитить. Вы можете бежать и прятаться, но внутри этого нет ни одного убежища, клетки. Все умрут первыми, или вы все сначала закончите игру. Наруто посмотрел на экран и запечатал сундук одной из своих татуировок. Кричите, ненавидите, страдайте. Вы все невинные жертвы. Подумайте об этом. Придете ли вы и убьете меня, или будете сражаться вместе со мной, чтобы осудить 15 дураков, которые противостоят мне? Если вы сделаете неправильный выбор, игра не закончится. За каждую звезду вы получаете 100 миллионов долларов. Они, преступники Дресс-Розы. Во-первых, однозвездники. Наруто увидел фотографии Ребекки, Робин, Кинемана, Виолы и Фрэнки, рядом с которыми появилась золотая звезда. Далее две звезды. Затем появились изображения Кироса и Зара с двумя золотыми звездами. Три звезды. Появились изображения Сабо, Луффи, Ло и Рику, а рядом с ними появились три звезды. Четырехзвездочный. Тут появилась фотография Наруто. И наконец, человек, который сегодня меня больше всего разозлил. Это он вовлек вас всех в эту жестокую игру. Тот, кто его убьет, получит 500 миллионов долларов. Появилось изображение Усоппа с пятью золотыми звездами рядом с ним. И новое прозвище бог Усопп. Нани, что? Наруто сэмпай, старший. Наруто увидел крик Бартоломео. Пойдем, сказал Сабо, когда они начали уходить. Пура-пура-пура. Привет, Наруто вытащил Ден-Ден Муси, когда они вбежали в туннель. Это Робин и Луффи. Солдат-сан. Солдат-сан снова превратился в человека. Люси, что он за человек? Спросила Ребекка у Луффи. Что за человек? О чем ты говоришь? Этот одноногий солдат, твой отец, ответил Луффи, когда глаза Ребекки расширились, прежде чем Наруто поймал ее, когда она начала плакать. Это тот парень со статуи в Колизее. Парень-солдат куда-то ушел. Но послушай, Ребекка, не плачь. Я не позволю солдату умереть. Будь в безопасности. Ты – фрукт, который ты хотел съесть. Но взамен я выбью все дерьмо из Дофламинго. Так что оставайся с моими товарищами по команде. Я немедленно закончу эту игру. Оставайся в живых. Ты понял? Хай, да, ответила Ребекка, пока они направлялись туда, где находилась фабрика по производству смели до того, как ее перенесли на поверхность. Королевские земли, Ло, Луффи, Зара, Рику и Виола. Ты понимаешь, соломенный шляпник? Спросил Ло, поднимая глаза. Мы планировали уничтожить фабрику улыбок, чтобы вызвать столкновение Дофламинго и Кайда. Если вы уничтожите Дофламинго сейчас, ярость Кайда из-за потери улыбок будет направлена на нас. Это будет означать, что нам придется сражаться с разъяренным Йонко. Император. Прежде чем Луффи заговорил, наступила минута молчания. Его глаза были затенены соломенной шляпой. Мы можем побеспокоиться об этом позже. Просто посмотрите на эту страну. Я должен что-то сделать. Он закончил кричать на Ло. Затем он обнял Ло Изара, прежде чем отправиться в замок. Доки, морская пехота. Бастилия была с Иссё, когда они захватывали людей, которых взял под свой контроль до Фламинго. Мы должны сдержать как можно больше этих людей, сказал Иссё, когда морской пехотинец уводил группы людей, прикованных цепями к палаткам рядом с ними. Каала. Каала запрыгнула на корабль в подземном порту. Теперь я могу спокойно расследовать. Она вошла в комнату, полную коробок и ящиков, прежде чем открыть один и обнаружила, что там полно оружия. Она закрыла крышку и увидела наклейку с черепом и скрещенными костями. Это. Она разорвала его, показав корону с надписью «Дер» на коробке. Прежде чем говорить, она сфотографировалась. Торговое судно из королевства Биг-Шкотс, замаскированное под пиратский корабль. В этом порту сошлись тени нескольких стран. Что же нам теперь делать? Она остановилась, услышав, как несколько мужчин вошли на корабль и говорили об уничтожении кораблей. Она выпрыгнула и приземлилась на палубу, где несколько мужчин держали факелы. «Я не могу позволить вам сделать это», — сказала Каала мужчинам, заставляя их обратить на нее свое внимание. «Кто ты?» Каала приняла стойку гёдзин карате, карате-рыболюди. Мужчины бросились к Каале, заставив ее ударить каждого одним ударом, нокаутировав их. «Серьезно», — сказала она, ловя факелы. «Я был бы признателен, если бы вы не сжигали ценные улики». Она заканчивает бросать факелы в воду. «Исша». Иссё пошел по улице и остановился, услышав голос Мейнарда. «Почему, Иссё-сан? До Фламинго больше нельзя позволять быть Ситибукаим, военачальником. Мы должны поймать его сейчас же». Иссё молчал и повернул голову, чтобы посмотреть на верхнюю часть клетки. «Я уверен, что ВМФ все время делал то же самое», — сказал он после минутного молчания. «Вы уже давно работаете в этой организации, верно, вице-адмирал?» — спросил Иссё, крепко сжимая меч. «Вы всегда игнорировали эти яростные крики. Они не плачут, они в ярости. Вы думаете, мировое правительство, Камис?» Он попросил заставить Мейнарда упасть на задницу. «Вы подчинитесь моему решению, Луффи, Ло Изара». Пиратская троица упала перед Марин, людьми до Фламинго, сеньором Пинком, Махвайсом и гражданскими лицами. «Я убью тебя первым, когда все это закончится, Луффи», — сказал Ло, оглядываясь вокруг, прежде чем они убежали. Внезапно Луффи схватил сеньор Пинк, который подплыл к земле и схватил Луффи за ноги. Махвайс подпрыгнул высоко в воздух, когда Луффи отстранился, вытягивая ноги. Махвайс горячил сеньора Пинка, когда Луффи потянул его вперед, только для того, чтобы остановиться, когда Иссё прошел перед ними. «Слепой игрок?» — спросил Луффи, когда Иссё остановился перед ними. «Я надеру задницу до Фламинго. Уйди с моего пути. Ты энергичный, я дам тебе это». «Но», — сказал Иссё, держа меч обеими руками, — «я не могу отойти в сторону». «Ты собираешься драться?» — спросил Луффи, глядя на Иссё. «Эта работа приносит свою долю плохой кармы». Луффи покрыл свою правую руку хаки, прежде чем подбежать и ударить Иссё, который заблокировал его, обнажая меч. «Прочь с дороги!» — воскликнул Луффи, удерживаясь против меча Иссё. Он отпрыгнул назад, когда Иссё атаковал, и оставил воронку на том месте, где они стояли. Зара бросился к ним и атаковал Сюсу и Китэцу. «Королевский дворец! До Фламинго сама!» — крикнул мужчина, подбегая к До Фламинго. Луффи в соломенной шляпе только что начал бой с адмиралом Фудзитора и его батальоном. «Понятно. Пусть сражаются», — сказал До Фламинго, прежде чем услышать высокий голос. «Флот и пираты». До Фламинго посмотрел направо и увидел чрезвычайно широкоплечего, высокого, устрашающего и мускулистого мужчину. Его волосы длинные, бледно-лиловые, волнистые и легкие, свисающие до плеч. Под маской у него прямые усы, его глаза желтые. Наиболее отличительными чертами его тела являются его плечи, из каждой лопатки которых торчат по три шипа, которые кажутся частью его настоящей плоти. Он довольно высокий, кажется таким же высоким, как Трибал и Диаманте. На передней стороне обоих его плеч есть татуировка в виде фиолетовой лопаты. На нем желто-золотой шлем с шипами, узкой четырехконечной звездой спереди и лопатой наверху. Звезда закрывает глаза, как козырек. Он носит броневую нагрудную пластину светлого цвета в форме лопаты с символом лопаты, прикрепленным светлыми кожаными ремнями, и металлической цепью между светлыми кожаными ремнями вверху, с натянутой броней и обернутой вокруг его боков, и черно-белые повязки на локтях. У него большие и широкие руки, кисти и пальцы, украшенные черными перчатками, доходящими до предплечий. Пика, топ-менеджер семьи Дон Кихот, ты мог бы просто позволить мне выложиться до конца, и я мог бы уничтожить их всех самостоятельно. Остальные мужчины говорят сами с собой о высоком голосе, принадлежащем такому большому человеку, стараясь не смеяться. «Не нужно спешить», — сказал Де Фламинго со своего места на стене. «Теперь слушай, это игра, что-то вроде королевских выборов. Я спросил население, кто больше подходит для управления страной, Рику или Дон Кихоты. Граждане выберут своего короля, они имеют на это право, но это займет вечность». Пика воскликнул, глядя на мужчину, сдержавшего смех. «Мы должны сокрушить любого, кто встанет у нас на пути. Мы просто сокрушаем тех, кто приходит за нами, и наслаждаемся тем, как остальные убивают друг друга», — сказал Де Фламинго, указывая пальцем вверх. «Дофи, я...» Пика остановился, услышав смех, и собирался атаковать, но напала Бэби 5, превратив свою правую ногу в гатлинг-пистолет. «Гатарингугару, девушка Гатлинг». Она затянулась сигаретой и посмотрела на Пику. «Если ты нападешь, трупа не останется. Его семья этого не оценит. Мне очень жаль, Бэби 5. Де Фламинго вздохнул, объяснив, что его мать умерла, когда ему было 8 лет, а отца он убил в 10, вызывая шокированные взгляды группы мужчин, и что его командиры теперь его семья. Наруто, Робин, Ребекка, Бартоломео, Хак и Колизей Усоппа. Группа подбежала к трибунам, когда Наруто нападал на любого, кто приближался к ним через клонов. Как только они добрались до стены цветочного холма, Робин положила руки на стену, чтобы подняться наверх. Циен Флиур, Супаит Нетта, сотня цветов, паучья сеть. Внезапно город начал трястись. «Какого черта?» — спросил Наруто, когда они поднялись на вершину. Глядя на пролом в стене, они увидели, как здания начали двигаться, прежде чем образовалось очень большое каменное тело. «Продолжать идти. Теперь каждый, кто осмелится выступить против нашей семьи, я возьму тебя на себя», — сказал Пика высоким голосом. «Что за фуха-ха-ха-ха?» Наруто громко рассмеялся и поклялся, что слышал, как Луффи сделал то же самое. Они увидели, как Пика поднял правую руку, чтобы ударить что-то перед собой, продолжая подниматься. Местность сильно содрогнулась, когда Пика упал на землю, вызвав землетрясение. Когда они приблизились к вершине, Наруто увидел, как Пика атаковал другое место своей левой рукой, но оно развалилось на части, достигнув земли. Наруто вздохнул, прежде чем перейти в режим чакры, взял черный шар и бросил его в Пику, чьи глаза расширились, когда он увидел, что его тело начало разлагаться, прежде чем исчезнуть. Луффи, Лоизара. Луффи, Лоизара побежали к Пике, в то время как бойцы Колизея следовали за ними, желая убить Де Фламинго, чтобы погасить долг Усоппа, спасшего их. Они разделились, чтобы сразиться с людьми Де Фламинго, которые пытались напасть на них. Внезапно Пика появился снова и снова атаковал, ударив несколько раз, чтобы заставить их прекратить ходить во дворец. Когда его кулак коснулся земли, Луффи, Ло, Зара, Абдулла и Джит оседлали боевого быка и побежали вверх по руке пайка. Пика восстановил руку, когда заметил группу и заставил Луффи отпрыгнуть от усей и вошел в Геосада. Третий гир в его руках. Луффи подбежал к Пике и на бегу добавил хаки в свои руки. Луффи прыгнул на Пику, который обрушил на него левый кулак. Луффи спрыгнул с кулака и атаковал лицо Пики обеими руками. Гому-гому-но, гури-зури-магунаму, гум-гам-гризли-магнум. Луффи сломал голову Пике, подбадривая остальных. Луффи догнал остальных, и они продолжили бежать вверх по руке Пики. «Луффи, голова, которую ты только что разбил, была ничем иным, как камнем. Сейчас мы просто бежим по статуе», — сказал Зара, глядя на безголовые плечи. «Он снова исчез», — спросил Луффи, пока Зара оглядывался вокруг. «Где он?» — подумал Зара, прежде чем закрыть глаза и использовать хаки кинбунсёку. Наблюдение хаки для поиска Пики. Он должен быть близко. Он открыл глаза, увидев Пику в своем настоящем теле, вышедшего из камня перед ними, и ухмыльнулся. Кажется, он очень рассердился. Пика вытащил из земли большой меч и ударил их. Луффи подошел под уси и со смехом отпрыгнул. Пика снова атаковал, но Зара заблокировал атаку. «Кланг, я получил это. Наруто, Робин, Ребекка, Бартоломео, Хак и Колизей Усоппа». Наруто, Робин, Ребекка, Бартоломео, Хак и Усопп достигли вершины как раз в тот момент, когда люди пытались подняться за ними, прежде чем Робин остановила свою технику. Они осмотрелись и увидели только Виолу и реку наверху. Вздох. «Я думаю, Луффи убежал, или заразаблудился после того, как ты сказал ему, что ванная была прямо рядом с ним». Наруто вздохнул, когда Виола подбежала к ним. «Фрэнки, фабрика улыбок». Фрэнки проскользнул перед фабрикой и улыбнулся. Он направил руки на дверь, не заметив, как сеньор Пинк подплыл к нему сзади. Фрэнки схватил сзади и ошеломил сеньор Пинк. «Не то чтобы твоя атака могла поцарапать фабрику, но я пришел уладить с тобой дела, просто на всякий случай». Бум. Фрэнки выстрелил в пустое здание из своего лазера, когда сеньор Пинк отпустил его. Фрэнки встал и посмотрел на сеньора Пинка. «Ты все еще хочешь драться. Это то, что делают мужчины, малыш». Зара против Пики. Зара заблокировал все удары Пики, прежде чем Пика заговорил. «Я убью тебя, подлец. А, тебя так раздражает слушать. Когда я слушаю твой визгливый голос, у меня из ушей идет кровь», — сказал Зара, протирая ухо. «Теми, ублюдок», — крикнул Пика, прежде чем броситься к Зара и нанести ему удар, оставив в камне кратер. «Умереть. Что ты делаешь, Аджи-чан, дедушка?» «Сопрано». Пика пристально посмотрел на него, обернувшись через плечо, и увидел позади себя Зара, кладущего Сюсуи себе на плечо. Пика кричал, атакуя яростными ударами. По другую сторону статуи Пики остальные соскользнули вниз, когда Ло объяснил, что он тоже хотел атаковать Дофламинго напрямую, прежде чем объяснить, что Дофламинго убил что-то дорогое ему 13 лет назад. Наруто, Робин, Ребекка, Бартоломео, Хак и Королевское плато Усоппа. Робин позвала Луффи на свой Ден-Ден-Муси. «Это Луффи, человек, который станет королем пиратов». «Луффи, это Робин. Мы все еще на плато, где ты был раньше». «Где ты?» «Мы находимся на первом уровне другого плато и направляемся к полю подсолнухов». «Поле подсолнухов находится на четвертом уровне», — объяснила Виола, глядя на Ден-Ден-Муси. «Это Лео, лидер племени Тантатта. Мы будем сопровождать туда Ребекку саму, большого человека-петуха, Наруто и Робин Лэнда, на сверхвысокой скорости», — сказал Лео до того, как заговорила Робин. «Давайте встретимся на подсолнечном поле на четвертом уровне. Как вы, ребята, догоните?» — спросил Луффи, прежде чем Лео ответил. «Потом объясню. До встречи на подсолнечном поле. Какой у тебя план?» — спросил Усопп со своего места. «Кабу-сан, пожалуйста, покажи им». Кабу закричал, и они внезапно увидели гномов на летающих желтых жуках. «Мы бы хотели, чтобы вы поднялись на борт», — сказал Лео, когда женщины посмотрели вниз. «В чем дело?» Наруто заметил, что они выглядели немного отвращенными, прежде чем каждому вручили веревку, чтобы держать в каждой руке небольшую группу жуков. Лео и остальные оттолкнули их, вызвав крик команды, прежде чем прыгнуть через крыши, когда жуки подхватывали их через каждую щель. Тем временем Наруто перешел в свой режим чакры и атаковал любого, кто пытался напасть на них. Фрэнки против сеньора Пинка. Фрэнки выстрелил в сеньора Пинка, который поплыл вокруг, чтобы увернуться. «Плывите, плывите, плывите, плывите. Так раздражает», — сказал Фрэнки, останавливая атаку. «Тема для плавания, ублюдок». Сеньор Пинк подплыл под Фрэнки и поставил его в захват доски для серфинга. «Отпусти меня, Сутарон Гурайта, сильный правый». Фрэнки атаковал, но сеньор Пинк проплыл под землей и вышел позади Фрэнки, который повернулся. «Это было не так уж и плохо. Давай», — сказал сеньор Пинк, жестом показав Фрэнки подойти к нему. Внезапно гномы выкрикивали Фрэнки план проникновения на фабрику, когда он уклонялся от атаки сеньора Пинка. Сеньор Пинк схватил Фрэнки и снова поставил его в тупик. Зара против Пики. Зара приземлился на меч Пики, прежде чем побежал вниз и атаковал. Пика заблокировал строгих, разбив камень вокруг них. «Ты мудак, ты только что наступил на мой меч», — Пика крикнул Зара. «Ну и что?» — спросил Зара с ухмылкой. «Я убью тебя». Зара отпрыгнул и приземлился позади Пики. «Даже когда ты злишься, твой голос, сопрано, это просто тупой меч с большой задницей. Сколько бы раз ты ни пытался, это бесполезно». Зара сказал, что Пика повернулся к нему и ударил мечом. Зара бросился к нему и улыбнулся. «Нитарю, стиль двух мечей». Он поднял глаза и увидел, как Пика превратился в камень. «Понятно, вот как это работает», — сказал он перед тем, как прыгнуть с камней, которые пытались его обернуть. «Хватит баловаться, приготовься». Перед ним сформировался Пика в своем естественном теле. Луффи и Ло. Луффи и Ло побежали по туннелю, чтобы срезать путь, прежде чем наткнулись на воду. Уси остановился И Луффи оглянулся и увидел, что Дофламинго идет к ним. «Это ты, Дофламинго. Это всего лишь наклонный колодец. Здесь нет короткого пути. Вы, слабаки, работаете вместе», — сказал Дофламинго, отклоняя кулак Луффи. Дофламинго поднял руку и сделал из пальца пистолет. «Соломенная шляпа!» — Ло закричал, когда Дофламинго выстрелил в уси маленьким клубком веревки. «Тамайта! Пулевая струна!» Он выстрелил еще несколько раз в уси, в результате чего бык упал. «Муси», — сказал Луффи, когда Дофламинго сделал несколько шагов. «У вас нет чувства кризиса. Так глупо. Любой может убить вас, ребята, вот так. Есть несколько бакасов, идиотов, которые говорят, что убьют меня, буйствующего там. Удивительно, как вы нашли людей, которые на вашей стороне в этих обстоятельствах. Я отдавал вам должное уважение за это ваше особое качество со времен войны лучших», — сказал Дофламинго, когда Луффи был погружен в воду, и единственная голова была над ним. «Но, ты на самом деле такой тупой. Почему ты выбрал его, Ло? Раньше ты был более многообещающим человеком. Даже когда ты был ребенком, ты был более безжалостным и хитрым. Я прав. Кто сделал тебя таким трусом?» Дофламинго спросил Ло, который просто смотрел на него. «Урусай, заткнись!» — крикнул Ло Дофламинго. «Я не хочу становиться таким, как ты. Я был спасен. Ты имеешь в виду моего брата Карасана? Если ты не стал трусом, почему ты хочешь умереть напрасно?» Рядом с этим дерьмом Дофламинго попросил сделать свой пистолет. Только для того, чтобы Абдулла и Джид бросились вперед и атаковали, Абдулла пронзил Дофламинго грудь. Нить пришла от Дофламинго, показывая, что он еще один клон струны. Вытащив Луффи из воды, он вошел в Геосада. Третий гир добавил Хаки в свою руку и атаковал потолок до самой земли над ними. Луффи и Ло побежали во дворец и подошли к Кавендишу, который подвез их на своей лошади, а также к Киросу, который спрыгнул на спину. «Другой сопротивлялся, удерживая меня от нападения. Они добрались до замка, но остановились, поскольку на их пути встали большие заводные куклы-щелкунчики. Нани, что?» — крикнул Луффи, когда щелкунчики подошли к ним. «Кинеман!» Кинеман осматривал место, куда попала игрушка после того, как ее сочли сломанной. «Кандзюро, ответь мне, если ты здесь!» Он закричал прежде, чем все услышали рычание. Кинеман посмотрел на стены и увидел на них вмятину, прежде чем вздохнул. Он подошел и увидел, что вмятина – это всего лишь закрашенный горб, и отодвинул ее, обнажив сидящего за ней человека. «Кандзюро». Внешний вид Кандзюро соответствует внешнему виду традиционного исполнителя кабуки. У него ярко-длинные рыжие волосы, доходящие до пола, передние волосы торчат до груди, большие губы и румянец на щеках. Он довольно высокий, так как кажется, что его рост примерно такой же, как у Кинемана. Он одет в традиционную самурайскую одежду с лентой посередине и дзори вместо обуви. На спине Кандзюро несет большую кисть. «Кандзюро!» — крикнул Кинеман, обнимая Кандзюро, который потер глаза. «О, Кинеман, мне очень жаль. Полагаю, я заставил тебя немного поискать меня», — сказал Кандзюро, глядя на Кинемана. «Странные происшествия продолжали происходить, поэтому я планировал на некоторое время спрятаться в стене, но я заснул, прежде чем осознал это. В любом случае, Кинеман, я не могу поверить, что ты вернулся. Что ты говоришь? Мои извинения за долгое ожидание», — сказал Кинеман со слезами на глазах. «Я верил в тебя. Ожидание не составило никаких проблем. Не будь таким строгим и формальным, Накама, друг. С моим колдовством у меня не было проблемы с добычей еды», — сказал Кандзюро, держа в руке плохо нарисованный салат. Кандзюро вытащил кисть и плохо нарисовал на стене птицу, которая ожила, а затем нарисовал плохо нарисованные лестницы, чтобы остальные тоже могли выбраться. Зара против Пики. Кланг. Зара откатился назад, заблокировав удар меча Пики. Он бросился к Пике и нанес несколько ударов, отбросив Пику назад. «Ты правда думал, что такой слабак, как ты, сможет победить знаменитую соломенную шляпу?» — спросил Зара с усмешкой. «Ты тьмы, ублюдок!» — крикнул Пика, тыкая мечом в Зара, вытянув руку в камень. Зара уклонился от удара и побежал вдоль руки Пики, разрезая ее китэцу и сюсуи. Когда трехлезвийный мечник приблизился к Пике, он увидел, как Пика бросил камень, прежде чем разрезать его статую. Думаю, он сбежал. Внезапно из статуи вылезли шипы и нагнулись, чтобы атаковать Зара. «Зара!» Зара поднял голову и увидел Робин, Ребекку и Бартоломео, плывущих к ним. «Зазазазазара Семпой, старший! О, «Да ты помнишь, что обещал дать автограф?» — спросил Бартоломео, прикусив язык, свисающий изо рта. Пико попытался атаковать группу, используя свою гигантскую статую, но Зара подпрыгнул и заблокировал его атаку. «Сантерю, Синхатидзю Пандахо, 1080 фунтов Феникса». Зара выполняет круговой удар, который запускает очень сильный сжатый воздух снаряд, летящий по спирали к статуе Пики, разрезая ее пополам и поражая Пику, когда кровь хлынула из его рта. Зара ухмыльнулся, спрыгнув вниз, а остальные ушли. «Я начинаю понимать твою силу», — сказал Зара, вынимая Вада изо рта. «Эй, Сопрано, я забыл тебе кое-что сказать. Луффи в соломенной шляпе, мудрец Наруто и Камиусоп, не единственные мугиворы, о которых тебе следует беспокоиться. Не забывай, я человек, которому суждено стать мировым лидером, величайший фехтовальщик». Зара закончил подходить к тяжело дышащей голове Пики. «Фрэнки против. Сеньор Пинк». Сеньор Пинк снова приводит Фрэнки в недоумение под аплодисменты женщин. «Эй, плавающий парень, это не твоя забота, но, раньше...» Фрэнки замолчал, прежде чем одна из его маленьких рук вытянулась и указала на спину сеньора Пинка. «Я видел слабую старую бабушку, у которой были проблемы, в глухом переулке справа. Прошла минута, прежде чем сеньор Пинк заговорил. А да, это грустно». Он отпустил Фрэнки и встал, прежде чем поговорить со своей группой. «Я только что вспомнил, что у меня есть кое-какие мелкие дела». Затем он ушел, переплыв улицу, и женщины последовали за ним, а Фрэнки встал и вошел в дом, когда гномы открыли ему дверь. Там он увидел женщину с пылесосом, всасывающую гномов. Это очень крупная женщина с двумя хвостами, на ней пальто и платье с надписью «Улыбка». На ней маска Лучадора, закрывающая большую часть головы. На ее правом предплечье есть татуировка с кандзи слова «Фабрика». Кувин, менеджер фабрики Смили. «Молодцы, ребята, это робот!» Гномы закричали, когда вошли гномы с Фрэнки. Фрэнки присел на корточки и поговорил с ними о Маншере, их принцессе, прежде чем услышать крик Кувина. «Как ты смеешь игнорировать меня все это время?» «Анахимы, принцесса?» — спросил Фрэнки после минуты молчания. «Нет!» — гномы закричали на Фрэнки, который встал. «Я директор завода. Я здесь большой босс!» — кричала на них Кувин, включая пылесос, и остановилась, как только Фрэнки обнял ее, прежде чем бросить ее на сеньора Пинка, который пытался напасть на него с пола. Фуранки Саусурандо Супуриккусу. Суплекс Фрэнки Саутлинд. «Больно, придурок!» — Кувин закричала на Фрэнки, когда на ее голове образовалась шишка. «Как ты мог использовать мою голову как молоток? Как ты смеешь обращаться со мной так жестоко? Я директор завода. Я здесь большой босс!» Она продолжала кричать на Фрэнки, который просто смотрел на нее, прежде чем заставить ее замолчать, втянув ее в поцелуй. Как только он отстранился, поведение Кувина стало застенчивым и более женственным. «Не вини его, директор фабрики», — сказал сеньор Пинк, возвращаясь из зала. «Это ты виноват, что вмешался. Вмешался в драку между двумя взрослыми мужчинами. Когда женщина делает это, как еще мы можем заткнуть ей рот? Эмоциональность из-за одного-двух поцелуев делает тебя просто маленьким незрелым ягненком», — сказал Фрэнки, положив руки на талию. «Так что хватит говорить о любви, романтике и прочей ерунде». «Чертовски верно», — сказал сеньор Пинк, глядя на Фрэнки. «Любовь с такой маленькой девчонкой свела бы меня с ума, свела бы меня с ума». Оба мужчины закончили, когда свет упал на их солнцезащитные очки. «Луффи, Кирос и Кавендиш, Иши». «Хорошо, я избил больше всех», — воскликнул Луффи, стоя на вершине нескольких солдат Щелкунчика, в то время как двое других смотрели на тех, кого они уничтожили. Внезапно каждый из них встал, поправляя головы или другие отброшенные конечности, и снова напал на них. Один укус Фару по голове, и Луффи вошел в Гиюсикандо. Второй механизм. Гому-гому-но. Джетта Пистору. Гам-гум — реактивный пистолет. Луффи пробил дыру в животе Щелкунчика, заставив Кавендиша подойти к его лошади. Игрушечный солдатик просто встал и продолжил атаковать вместе с остальными. «Зара против Пика. Ты закончил слияние с камнем?» — спросил Зара Пику, кладя меч ему на плечо. Пика только что поднялся с камня, тяжело дыша. «Как ты посмел позволить Ребекке и остальным уйти?» — воскликнул Пика, глядя на Зара. «Почему, аригато?» «Спасибо», — ответил Зара с усмешкой. «Вы были большой помощью. Не думай, что такие придурки, как ты, смогут сбежать из этой страны», — Пика крикнул Зара, когда остальные улетели, прежде чем атаковать, заставив Зара заблокировать атаку. Зара схватил китицу и ударил Пику, прежде чем Пика поднял стену, чтобы спрятаться за ней. «Он никогда не учится», — усмехнулся Зара, глядя на каменную стену, прежде чем уклониться от выпущенных в него каменных шипов. Он срезал несколько шипов, прежде чем подпрыгнуть с ухмылкой, не обращая внимания на хлынувший на него Бартоломео. «Виола, усоп Перику, Таусама, отец, мне только что позвонили Тантатта с фабрики», — сказала Виола, подбегая к отцу. «О, с ними все в порядке? Хай, хай, но они сказали мне, что нигде не могут найти Маншарихимы, принцессу», — ответила Виола, глядя на фабрику. «Мэтт, подожди, нам пора уходить отсюда, нас ищет вся страна», — сказал усоп, когда Тиин посмотрел на него. «Единственное место, где можно спрятать Маншарихимы, принцессу, это дворец», — сказал Рику, глядя на дворец. «Почему бы тебе не заглянуть туда?» Он закончил, когда Виола использовала свои силы, чтобы осмотреть дворец. «Ничего». Она сказала это перед Кинэманом, и Кандзюро подошел и объяснил, что создал лестницы для людей, пытающихся подняться сюда. «Бака, идиот, они пытаются нас убить!» Мугивары кричали на Кандзюро, заставляя его упасть на землю в депрессии и вытащить меч, и был остановлен Кинэманом. «Вот, она в комнате за часовней!» Виола закричала, привлекая внимание собеседника. «Эти игрушки, не говорите мне!» Сахарок проснулся. Усоп закричал, прежде чем посмотреть на Кандзюро и заставить его нарисовать лицо, которое он сделал, что напугало Шугар до потери сознания. Он установил свое оружие и вставил голову в повязку. «Виола, дай мне знать, когда она выйдет из дворца», — сказал Усоп, заставив Виолу кивнуть. Усоп готовит свой выстрел с помощью сил Виолы, когда моб достигает вершины плато. Толпа готовится схватить Рику, Виолу, Кинемана и Усопа и отвести их к Дофламинго, и Кинеман предлагает свою помощь против них. В этот момент Шугар подходит к Луффи и Ло, и первый задается вопросом, кто она такая. Она симулирует невиновность, утверждая, что заблудилась, пытаясь приблизиться к ним. Пока Рику безуспешно пытается остановить толпу, Виола ведет Усопа к Луффи, Ло и Шугар, как будто целится в нижнюю часть центрального окна дворца, и пока Шугар приближается все ближе и ближе к Луффи и Ло, Усоп прицеливается, решив не потерять своего капитана. Не желая позволить Шугар добиться своего, Усоп готовится выстрелить из своего великого черного кабута, как вдруг с шоком понимает, что может видеть ауры Луффи, Ло и Шугар. Когда толпа приближается к нему, Усоп наконец запускает свою звезду мешочника. Мафия наконец-то добралась до Усопа, но все, о чем он может думать, это траектория выстрела. Зная, что есть небольшой попутный ветер, Усоп установил два пороховых ускорителя, чтобы выстрел мог идти дальше, и позаботился о том, чтобы внешняя оболочка отпала, и его выстрел обязательно попал в Шугар. Однако он знал, что даже если он немного промахнется, он все равно сработает, поскольку выстрел должен был вызвать травму. Это становится ясно, когда выясняется, что выстрел является точной копией выражения лица Усопа, которое нокаутировало Шугар в первый раз. Это работает, и Шугар снова теряет сознание. Это шокирует пиратов Дон Кихота и сбивает с толку Луффи и Ло, поскольку снаряд лица Усопа поглощается стеной и становится рисунком, и выясняется, что снаряд был рисунком, сделанным Кандзюро. После ее поражения гигантские щелкунчики снова превратились в людей. Наруто, Ребекка, Робин и Бартоломео. Наруто посмотрел вниз и увидел, как бойцы Колизея сражаются с командирами Дофламинго, прежде чем прыгнуть на крышу, чтобы избежать их. Внезапно к ним подлетели шарики и взорвались. Бум! Жук взлетел вверх, и Робин упала, потеряв хватку. Наруто поймал ее рекламу, которая взлетела обратно, и Ребекка подскочила к полям подсолнухов, где они увидели стены дворца. Внутри Ло и Луффи смотрели на Дофламинго, когда он создавал клона, чтобы сражаться с Ло, прежде чем контролировать белыми, чтобы атаковать Луффи. Луффи, уклонившись от нескольких ударов, вошел в Гиюсикандо, второй гир, прежде чем броситься к Ло, чтобы атаковать, когда Хаки прикрыл его руку, а также огонь. Расинган. Спиральная сфера. Трибал сбит, Акурама ударил его указанной атакой, образовав большой кратер и нокаутировав человека. Курама вскочил, отбросив Дофламинго, прежде чем отпрыгнуть. Руму. Комната. Ло создал вокруг них купол, прежде чем поднять пальцы. Шанбурузу. Шамблс. И поменялся местами с Дофламинго, который сидел на стуле. Гому-гому Норидахаку. Гам-гам, красный ястреб. Он ударил дофламинго кулаком в живот, отбросив Ситибукая, военачальника, на несколько футов назад, выдавив немного крови. «Соломенная хатья, ты худший!» Ло крикнул со своего места. «Тебе того же, мы из того поколения», сказал Луффи с усмешкой. Дофламинго снова создал своего клона и заставил его атаковать Луффи, пока Ло блокировал удар белыми. Войдя в геосекондо, второй гир, и добавив хаки в свои руки, Луффи атаковал обоих дофламинго на территории. Виола, Усоп, Кинеман, Кандзюура и Рику. Группа связала нескольких человек, которые все еще хотели их убить, прежде чем услышала, как что-то трясется. Они обернулись и увидели Иссё, сидящего перед ними, скрестив ноги, и трясущего игральные кости в чашке. «Не волнуйся», — сказал он, прежде чем хлопнуть чашкой. «Я положил все свои карты на соломинку. Это хорошо». Они обернулись и увидели, что Курама падает. «Мудрец, нет, скорее, его близнец, который даст ему прирост силы, как те братья, которые сражались ранее», — Курама ответил, засунув руки в карманы. «Луффи, Ло, дофламинго и белыми, я убью тебя, Минго», — крикнул Луффи, бросаясь на дофламинго и его клона. Он бросил кулак в дофламинго только для того, чтобы его поймали, и к его запястью прикрепили веревку, прежде чем его потянули к дофламинго, выброшенному из дворца, связали ему руки за спиной и притянули обратно к дофламинго. Дофламинго швырнул его в белыми, прежде чем услышал слова Ло. «Руму, комната». Ло создал вокруг них свой купол, Шанбурузу, разваливается, и вырубил белыми валуном. Струны прошли через желудок Ло, когда дофламинго объяснил, что он бывший Тенрюбита, мировая знать, чьи родители отказались от должности и постоянно подвергались нападениям со стороны гражданских лиц. А когда его мать умерла от болезни, он убил своего отца, когда ему было 10 лет, чтобы попытаться вернуться к ним. Дофламинго напал на Луффи, отправив его во дворец со своим клоном, объяснив, что знает спрятанное сокровище, которое Тенрюбита, мировая Нобелевская премия, скрывает в Мариджуа. Затем он объяснил, что если бы у него был плод Ло, он бы взял мир за штурвал, спрятав сокровища, используя высшую технику моего плода, фурашудзюцу. Операция «Вечная молодость». Дать кому-то вечную жизнь будет стоить пользователю жизни. Ло объяснил, прежде чем атаковать несколькими ударами меча, он поменялся местами с камнем, который бросил, как раз в тот момент, когда дофламинго напал. «Что ты думаешь о Монки Д, Луффи?» — спросил он, нанося удар дофламинго в спину. «А воля Ди, только для того, чтобы увидеть, что дофламинго поймал его рукой, наполненной хаки». Внизу вместе с Луффи он вырвался из своих оков и бросился к клону в геосекондо. Второй механизм. Гому-гому-но. Джетта Пистору. Гум-гум — реактивный пистолет. Он выстрелил кулаком в клона. Виола, Усоп, Кинеман, Кандзюура и Рику. «Как военная ситуация, Виола?» — спросил Рику у дочери, пока остальные смотрели, прежде чем Виола ответила. В решающей битве на верхнем этаже дворца соломенная шляпа была сброшена на нижний уровень, и Ло не может противостоять дофламинго. Битву за эту страну можно разделить на три основные части. Плато – это локация королевского дворца. Статуя Пики – фабрика Смили. Пока продолжается эта битва, число жертв продолжает расти. Зара против Пика. Сантерю. Хикухати Пандахо. Стиль трех мечей. 108-фунтовый феникс. Зара ударил Пику всеми тремя мечами, выпустив в него три воздушных снаряда, только для того, чтобы Пика выключился с камнем. Этот засранец, он всегда убегает. Он внезапно уклоняется от удара, когда Пика вышел из статуи в более крупной форме. Он спрыгнул со статуи, когда Пика снова ударил его. Трескаться. Фигура Пики была разрезана пополам, когда Зара держал свои мечи. Этот камень не знает, когда сдаваться. Ты думаешь, что сможешь победить меня, потому что знаешь мои способности? — спросил Пика, выходя из-под земли рядом с Зара. Какой простак. Затем он ушел, оставив рябь на земле, и Зара последовал за ним, нападая на любого, кто пытался его остановить. Орлумб помог Зара, пока он продолжал, прежде чем увидеть, как Пика сформировал большое лицо на плато. Лицо на стене. Чарусутан. Чарльстаун. Пика выпустил в Зара множество гигантских шипов, заставляя его увернуться. «Хорошо, что ты великан», — сказал Зара с усмешкой, глядя на Пику. «Как приятно будет разрезать тебя пополам. Закон против. Дофламинго. Инжекушон шотта. Инъекционный укол». Ло бросается к дофламинго с вытянутым мечом, чтобы нанести ему удар. Как только меч попадает в цель, Ло заставляет его стрелять, как из пистолета, вызывая у дофламинго кровотечение на месте и отталкивая его на достаточное расстояние. «Коросан прекрасно это осознавала», — сказал Ло, глядя вниз. «Если бы я мог победить тебя, используя только свое имя, это было бы так легко. Но это был всего лишь катализатор. Я здесь, потому что Коросан не смогла нажать на курок в тот день. Я здесь только для того, чтобы сделать это от его имени». Ло атаковал, но Дофламинго заблокировал его разноцветными веревками. Он увернулся от еще одного удара, прыгнув на веревки, прежде чем встать на одну. «Мне это не нравится, Руму, комната». Ло создал купол, который накрыл двор, прежде чем броситься к Дофламинго. Он атаковал своим мечом, но Дофламинго заблокировал удар ногой, наполненной хаки, прежде чем сбить его с ног на землю, создав пыль. Дофламинго приземлился и увернулся, когда Ло подошел, держа руки, как дефибриллятор, с электричеством между ними. Каунтошокку. Контршок. Ло упал на землю, когда Дофламинго отпрыгнул назад. Ло принес часть стены суда Дофламинго, который создал паутину из веревок, чтобы заблокировать ее, прежде чем она была разрезана на куски. Ло переместил руку, чтобы заставить фигуры полететь к Дофламинго, прежде чем броситься к нему, прыгая на другие фигуры и заменяя себя, чтобы уклоняться от атак. Он добрался до Дофламинго, чтобы забрать его сердце, но Дофламинго схватил его за руку. «Прекрати бессмысленные атаки. Ты стал совсем бесстрашным и страстным засранцем. Ты вообще не смотришь на общую картину. Ты вечно зацикливаешься на бессмысленных вещах. Вот почему ты можешь поймать момент. Ты этого не сделал, еще не нажал на спусковой крючок. Ты еще даже палец на спусковой крючок не положил», — сказал Дофламинго, держа Ло в воздухе. «Чем слабее человек, тем больше он зацикливается на чужой боли, а затем самоуничтожается. Если ты хотел меня убить, ты должен был придерживаться плана, чтобы спровоцировать конфликт между мной и Кайда. Есть столько способов избавиться от врага, с которым ты не справишься. Но, подумав о Карасане, ты взволновалась, и в тот момент, когда ты решила ударить меня сама, ты обрекла себя на смерть. Ты помнишь письмо того времени?» Он попросил Ло вспомнить, что Карасан на самом деле был солдатом дозора, который дал ему доказательства о плане Дофламинго захватить Дресс-Розу, заставив Рикку и солдат атаковать людей. Но дева перехватила его и уничтожила улики до того, как Дофламинго убил Карасан. «Если бы только ты не все испортил в тот день, я уверен, ты помнишь. Поскольку ты как бы ответственен за смерть Карасана с этим письмом, тогда, возможно, многих трагедий, обрушившихся на эту страну, не произошло бы. Ты так думаешь?» — спросил Ло, глядя на Дофламинго. Дофламинго использовал веревку, чтобы переместить свободную руку Ло и поднять ее, чтобы ее схватили. «Даже если бы это письмо дошло до правительства, я бы все равно сидел на троне». Дофламинго вытащил руки Ло, прежде чем положить ногу на правую руку Ло, надев веревку на пятку. «Все, что сделал Карасан, рискуя своей жизнью, было напрасным. Теперь все зависит от меня», — Ло крикнул Дофламинго. «Что бы я ни сделал перед смертью, все это связано с наследием Коры-сан. А да, какое душераздирающее чувство», — сказал Дофламинго, прежде чем упасть вместе с Ло и упасть на крышу дворца. Слинг, и ему отрезали руку. «А-а-а-а, гому-гому-но, джетта-гатарингу, гум-гам-джетта-гатлинг». Дофламинго и Ло смотрели, как его клон взлетает в воздух и взрывается. «Минго, покажи себя. Соломенная хатья. Думаю, клетка была слишком мала, чтобы держать ее внутри», — сказал Дофламинго, глядя на верхнюю часть клетки. «Зара против. Пика.